Глава 21. Лера. «Как ты?» Начинаю разговор с банального вопроса. Мне повезло, удалось выловить отца на улице, в одиночестве курящего сигарету и задумчиво смотрящего куда-то вдаль. Папа, мимолетно обернувшись на меня, лишь горько ухмыляется и снова отворачивается. «Как видишь, жив, здоров», — сухо отзывается. «А у тебя, я смотрю, все прекрасно», — с издевкой отсекает. «Я счастлива с ним», — вырывается у меня. Не знаю, зачем я это сказала, но, наверное, так и есть. В кои-то веки я действительно почувствовала себя свободной и, возможно, в самом деле стала счастливее. «Не говори чушь. Я знаю, что ты сделала это назло мне». Холодно отзывается, докуривает сигарету и тушит окурок. Но уходить не уходит. «Я не хочу войны, пап. Я хочу, чтобы ты принял мой выбор». Спокойно отзываюсь, но внутри дрожу. «Никогда, слышишь? Никогда я не приму то, что ты вышла замуж за этого человека. Кто угодно. Я даже готов принять то, что это будет не Марк. Но только не Гордеев». Бьет словами, словно плетью. Будто физически ощущаю эти удары. «Он хороший?» Выдыхаю, обхватив себя руками за плечи. «Будь по-твоему. Но мое мнение ты знаешь», — равнодушно отвечает, направляясь в зал. «Папа?» — окликаю его до того, как он успевает зайти внутрь. «Я могу приходить в гости?» Задавая вопрос, вижу, как глаза папы на долю секунды теплеют. «Возможно». Скрывая эмоции, ровно отвечает. Но чувствую, что его лед удалось хоть немного растопить. И после этого разговора во мне плещутся смешанные чувства. С одной стороны, мне больно от того, что отец никак не хочет признать Максима. С другой, появилась надежда, что со временем мы сможем наладить общение. Да, близки мы и не были никогда, но все же я хочу восстановить хоть какое-то общение. «Все хорошо?» — заботливо интересуется Максим, едва я захожу внутрь. «Нормально», — поверхностно отвечаю, погруженная в свои мысли. «А если хочешь, можем пойти в номер», — шепчет мне на ухо, когда оказываюсь в кольце его рук. От мысли, что сегодня нам придется ночевать в одной кровати, кровь хлынет к щекам. «Если в квартире мы можем ночевать в разных комнатах, то здесь, чтобы не вызвать подозрений, у нас один общий номер, как подобает семейной паре». От этой мысли все тело опаляет жаром. «Так что?» глядит на меня выжидающе. «Пожалуй, здесь и правда делать нечего», — устало вздыхаю. «Эти все светские мероприятия никогда не вызывали у меня восторга. Как насчет выпить бутылочку вина?» С хитрецой в голосе интересуется Гордеев. «Сам факт того, что мы проведем вечер вместе, будоражит. Сердце радостно скачет в груди. Я не против, произношу не смело, но ведь внутри меня все так и кричит. Да, да, соглашайся!» Зрачки Максима расширяются, взгляд темнеет, уголки губ поднимаются вверх от самодовольной улыбки. «Тогда уходим. Прямо сейчас!» Томно шепчет мне на ухо, и предательские мурашки заполняют все мое чувствительное тело. «Ох, что же будет?»